Молчание длилось долго. «Я действительно ничего не мог поделать», — сказал он наконец. «Опоздал я, но попрощаться успел. Взял ее за руку и чуть не заплакал. Я вообще человек сентиментальный». «Вы?» — вытаращила Женька. «Дед Мазай». Девушка пристыженно затихла. Эвелина до того момента 3 дня в себя не приходила, а тут открыла глаза и говорит. Кощей поджал губы, вскинул голову и очень похоже изобразил свою бывшую гувернантку. «Максет, ты без меня пропадешь. Делай, что хочешь, но я тебя оставить не смогу, пока за ум не возьмешься». «И вы ее в зеркало запихнули?» — ужаснула Женька. «Попробую я этого не сделать, но в целом да. Вспомнил заклинание, и с тех пор она живет в построенной мною замке на должности домоправительницы. Все счастливы. Теперь все?» «Ух ты!» — едва смогла выдавить Женька. «Эй, погодите, а с Москвой как? Вы же и в институте преподавали, жили там. Это вы переворот в 90-х организовали, да?» Патриотические чувства взяли верх. Женька, сбросив плащ, выпрямилась в полный рост, но, смерив высоту за пределами ковра и холод, с достоинством села на место и укуталась. «Эк, тебя занесло!» Кощей смотрелся чувственно. Он решил, что мозг бедной девушки перегружен и, похоже, дает сбой. «Была б нужда. Я ни в какую политику не совался». «Да прям!» — не поверила Женька. «Представь себе!» Кощей вздохнул, словно поражаясь собственной глупости. «У меня здесь уже своя территория была. Всю нечисть держал. Вот и захотелось развлечься». «Бандитом стали», — понимающе осведомила Женька. «Бизнес открыл». «Я и говорю, мне папа рассказывал, как все было. И сосед наш бандитом был, в 23 схоронили. А вы бессмертный». «Не знаю насчет соседа», — дипломатично сказал Кощей. «У меня был просто бизнес». «Папа говорит, это невозможно», — уличила Женька. «Под кем-то надо ходить». «Смешная девчонка», — констатировал Кощей, приосанился и глянул сверху вниз фирменным злодейским взглядом. «Я тебе кто, сосед или сопляк шестерка?» «Поняла», — быстро сообразила Женька. «Это вы всех держали?» «Нет». Прищурившись, Кощей смотрел на солнце, сверяя курс с ковра самолета. «У меня техсалон небольшой. Мотоциклы на заказ сделали. Да и сейчас сделаем. Эксклюзив всегда ценят. Без магии, конечно, не обошлось, но все в меру. Так пару фокусов показал, когда меня убить пытались. Но в основном своими силами. Айкидо пришлось выучить. Стрелять научился, но мзду не платил. Пытались подмять, конечно. Спровоцировал пару разборок. От меня и отстали. Мотоциклы, замечу, высший класс», — с ноткой хвастовства заявил он, переводя взгляд на Женьку. «Салон, кстати, сейчас работает. Мне золото нужно. Духов кормить, да и так, по мелочи. Не основной доход, конечно, но и то монетка». «Не верю я вам», — подозрительно прищурилась Женька. «Вот так вот явились, ни кола, ни двора, ни знакомых». «Знакомые были», — поправил Кощей. «Я еще в 80-х поучиться захотел. Тратил, так сказать, государственные деньги до образования фольклорного персонажа». «Вы в институте?» Женька рот разинул от удивления. «В институте», — передразнил Кощей. «Филфак МГУ. Все 5 лет от звонка до звонка». «Подумаешь», — протянула Женька, скрывая зависть. — Надо же, за столько веков образование надумали получить. — Так не первое же. — При втором за 2,5 заканчивает, — уличила Женька. — И какой диплом я должен был предъявить? — Сорбонны 1813 года? — резонно поинтересовался Кощей. — Или Оксфордский из параллельного мира? Впрочем, тот бы не подошел, он по математике. Да, я еще 3 курса МИФИ закончил. Дрете, убежденно заявила Женька, обличительно указывая пальцем на Кощея. Все равно вы все врете, вы же старый. Еще какой, согласился Кощей. И? Да кто вас в институт возьмет? Вам же, ой, как за 40-ку. Женька вспомнила о справедливости и нехотя поправилась. «Ну, или около того. Вы яблочек молодильных поели?» — ехидно осведомилась она. «Рожу скорчил», — мимоходом пояснил Кощей и, видя недоверие собеседницы, вздохнул. «Ладно, смотри». Он сосредоточился. Женька замерла в ожидании чуда. Ничего не происходило. «Сейчас!» — бросил Кощей. «Давно не практиковался!» Он опять сосредоточился и опять безрезультатно. «Очень интересный способ маскировки!» — серьезно начала Женька и обомлела. Лицо Кощея чуть разгладилось, морщины вокруг глаз исчезли, он слегка сутулил плечи, и вот перед Женькой... застенчивый молодой человек лет 23. «Ой, мамочка!» «Впечатлила!» — самодовольно понял Кощей, принимая прежний вид. «Давно не тренировался, а то ведь все 5 лет с такой рожей ходил». «И в МИФИ еще 3 года», — уважительно напомнила Женька, у которой, как у гуманитария при слове «физика», начинала сводить скулы. «Там проще. У нас к сессии все выглядеть начинали далеко за 30, особенно теоретики». «А лекции?» — робко вспомнила Женька. «Которые у нас педагогическом вели». «А Вовка попросил», — отмахнулся Кощей. «Мы с ним еще с филфака знакомы. Он приболел, а я как раз заглянул проверить, как дела в бизнесе». «Хотите сказать, никто подмены не заметил?» «Деточка, я же маг!» — сочувственно напомнил Кощей. «Студенты, как вижу, заметили, а начальства нет». «Но вам же не меньше 40!» — воскликнула Женька. «Значит, вы все-таки стареете». «Старел», — согласился Кощей. «Давно. Потом перестал». «Где моя смерть, лучше не выспрашивай», — пресек он следующий вопрос. «Иначе не то что за кроликами. Ты у меня за червяками гоняться начнешь». «Фигу», — обиделась Женька. «Смотри, рыба летит». Женька уставилась в указанном направлении. «Но ты подумай», — покачал головой Кощей. «На ковре самолете рыбу выглядывает». «Я машинально», — возмутилась Женька. «Верю, верю», — выставил ладони Кощей и утер слезы. «Вон, смотри». «Опять на рыбу?» — огрызнула Женька. «Вниз смотри, не пожалеешь». Подозревая подвох, Женька легла на живот, свесила вниз голову и ахнула. «Не, не из-за страха, его не было. Пока она нужна Кощею, опасаться... ну, кроме дурацких шуток, нечего, а от восхищения. Прямо под ней простирался лес. Рос он полукругом, как огромная радуга, и точно так же был разделен на полосы всех оттенков зеленого цвета. Сосны, дубы, березы, осины, клены, ну и так далее. Щурясь, словно кот, пояснил Кощей. «Это вы все сделали?» — пролепетала Женька. «Я», — согласился Кощей. «Опять магия, да?» «Нет», — — отрезал Кощей. «Чуть такое чудо, так сразу магия. Да я этот лес своими руками сажал». «Да ладно, тогда бы семена одних деревьев заносило на полосы других, и все бы перемешалось. Уметь надо». «Здорово! А вон там, смотрите!» Женька вниз едва не свалилась, указывая на другой лесок чуть поодаль. «Там настоящая кувшинка. Ну, вот же лепестки, а вон листочки». «Этот зарастет скоро», — отозвался Кощей. «Ну, вы даете!» — уважительно протянула Женька. «Надо же! Целый лес высадить! Да еще вот так! Жалко, его иначе как сверху и не разглядишь!» — пожалела она. Ковер пролетал над чудесными посадками, и внизу опять появились поднадоевшие домики. «Сядь спокойно!» — велел Кощей. «Приземляемся! Сейчас трясти будет!»